Стражник умер на моих руках к концу третьих суток. Я следил за временем по часам, опасаясь утратить его вместе с ориентацией в пространстве. Умер тут же, в последнем зале соляных копий, где-то неподалеку от двери, за которой начинался мир мертвых. Произошло это внезапно и как-то классически. Вдруг попросил воды. Фляжка опустела еще вчера, чего никогда раньше не делал. А потом еще несколько минут говорил и просто оборвался на полуслове, обмяк и уронил голову на бок. Я потряс его, пощупал пульс, затем включил фонарик и посмотрел в глаза. Зрачки сократились до точек и не реагировали на свет. Ни Валькарии, ни белых дар, о которых грезил умирающий, ни даже посланной за ними собаки он так и не дождался. И я в первый момент растерялся. Обычаев и обрядов царства Валькарии я не знал, но оставить его просто так, на полу, было бы не по-человечески, а похоронить нечем. Кроме ножа, автомата и геологического молотка, ничего подходящего, чтобы вырыть, или точнее выдолбить могилу. На худой случай требовался лом. Часа полтора я бродил вокруг в поисках места, где помягче почва. Но везде было одинаково. И в который раз пожалел свою саперскую лопатку, оставленную в Томске. Я начал копать подручными инструментами. Соляная игольчатая пыль, оседавшая многие тысячелетия, сливалась, спрессовывалась и постепенно превращалась в твердую стекловидную массу, напоминающую фирновый лед. И если верхний слой довольно легко крошился лезвием ножа, то через два вершка пошел плотный сливной монолит. С помощью молотка я углубился еще на ладонь, наелся соли, надышался ею до такой степени, что начало тошнить, а давно потрескавшиеся от жажды губы разъело до крови, и, казалось, уже болят зубы и десны. Кое-как вырубил яму сантиметров в 30, сломал нож, окончательно выдохся и понял, что глубже не выкопать, иначе самого хоронить будет некому. И пока есть еще силы, нужно вернуться назад, за седьмые двери, отыскать сторожку, напиться воды, поесть и выспаться. Там же можно поискать инструмент, затем прийти сюда и довершить скорбное дело. И уже встал, чтоб идти, но в этот миг осенило. А глубже копать и не надо, это же не земля. Сухая, гигроскопичная соль, при условии неизменной температуры и влажности, способная в короткий срок превратить тело в нетленную мумию. Он ведь что-то говорил о вечности. Я уложил стражника в соляную гробницу, накрыл лицо его курткой, насыпал холм и долго соображал, чем бы отметить, что это могила. Вообще надо было бы положить автомат, но откровенно было жаль оставлять оружие, поскольку я рассчитывал выйти из копий и подняться на поверхность. Оставался геологический молоток, талисман, подаренный то ли Стрельниковым, утраченный в первую экспедицию и возвращенный нынче. Не знаю, какую Валькарию ждал стражник, за кем гонялся, за той, что танцевала на камнях и роняла блестки из волос, или за той, которая спасла Ковторанга Бородина, а может совсем за другой, поскольку Валькарий здесь было не две и не три, если подземное царство называлось их именем. Я уже не чувствовал ревности и не злился на соперников, потому воткнул в соляной холм молоток. Полуистертая надпись показалась мне соответствующей случаю и годилась для эпитафии. «Не все золото, что блестит», — говорим мы и проходим мимо самородков. Еще была надежда, если когда-нибудь танцующая на камнях придет сюда, то поймет, что я был в ее царстве. С того момента, как мы оказались в копе, я постоянно отмечал особое обострение чувств, слуха, осязания и способности предчувствовать события. Одновременно село зрение, обоняние, видимо, от соли полностью утратились вкусовые ощущения. И самое главное – ориентация в пространстве. Я не знал, как выходить из копий, в какой-то момент потеряв мысленную нить Ариадны, которую все время тянул. И притом открылось совсем новое. Я чувствовал это пространство, точнее все преграды, возникающие на пути, как чувствует их летучая мышь. Когда впереди оказывалась стена, глыба соли или наоборот, вырубленная ниша, галерея, я каким-то образом узнавал это за десятки метров, но при условии, если в тот миг останавливался и прислушивался. Свет в фонаре тускнел быстро, и включать его приходилось лишь в экстренных случаях, чаще, чтобы посмотреть на часы. Меня преследовала боязнь, ко всему прочему, потерять и чувство времени. Каждый раз я вытаскивал батарейки и прятал во внутренний карман, чтоб нагреть от тела. Прямо от могилы стражника я пошел к ближайшей стене, намереваясь сделать круг вдоль нее, не бесконечный же это зал, и отыскать хоть какой-нибудь выход. У стены достал компас, сориентировался по сторонам света. В подземельях он работал нормально, если не считать, что стрелка бегала чуть живее, чем на поверхности. И двинул на северо-северо-восток. С отсчетом шагов, как в маршруте. Туда, где, казалось, должна быть входная дверь. Стена все время была рядом в 3-4 метрах. И шел я, повторяя рисунок ее подошвы, все время уходящий на восток. Под ногами была совершенная ровная поверхность, как на дне высохших соляных озер, где устраивают сверхскоростные гонки на спортивных автомобилях. Чувствовал себя почти уверенно. И еще не было ни паники, ни растерянности, ни тем более отчаяния. Через каждую сотню шагов останавливался и слушал пространство. Через каждую тысячу ложился на соль. Отдыхал ровно минуту, полностью расслабившись. Затем проверял направление по компасу. Мне чудилось, будто зал овальный, и я должен постепенно уходить на север. Однако стена упорно тянула на восток, а потом вовсе начала отклоняться к югу. Но не это обстоятельство, не то, что ниши с дверью все не было, не особенно тревожило. Зал мог иметь и другую форму. Например, бумеранга. Все равно, если все время двигаться вдоль стены, я должен буду найти выход или вход. Уже все равно. Первый заметный поворот, градусов на 30, произошел на 9000 шагов. И опять к югу. И тут отказал компас. Дрожащая стрелка гуляла между востоком и юго-западом, ничуть не успокаиваясь, будто вечный двигатель. Что свело с ума компас, аномалия или залежи магнитных руд, было, в общем-то, все равно. Я шел не как исследователь, а как человек, попавший в беду, в ловушку, и с единственной целью – отыскать выход. Прибор испортился напрочь, и сколько бы ни тряс его, ни клал в карман отдохнуть шагов на 300, эффект был тот же. Кстати, этот компас потом еще около 3 недель дурил на поверхности. И когда, наконец, колебания стрелки постепенно затухли, выяснилось, что она полностью размагнитилась. За поворотом, уведшим меня приблизительно на запад, стена снова пошла на восток, и 2500 шагов шла прямо как по линейке, и разве что наклон ее изменился градусов до 45. Потом начался второй, плавный поворот на север. Или уж так казалось. И когда я после передышки встал и отсчитал первую сотню, вдруг обнаружил, что ни слева, ни справа стены нет. Как нет ее ни впереди, ни сзади. Я стоял, слушал пространство, вертя головой, и боялся тронуться с места. И вот тут ощутил толчок отчаяния. все. Я стою в безбрежной, абсолютно темной пустоте, как в океане, разве что соль под ногами твердо. Стискивая зубы, вставил батарейки в фонарик и посветил назад. Луч рассеялся, не достав стены. Она всегда проблескивала от света или переливчато мерцала. Но ведь всего 100 шагов назад мой эхолот точно отбивал ее. А если я давно утратил эту способность чувствовать препятствия и давно иду неведомо куда? Я аккуратно, след в след, развернулся и пошел, стараясь точно идти своим невидимым маршрутом. Отмерил 100 шагов и послушал стену. Пустота. И тогда я начинаю пугаться, суетиться, часто дышать и озираться, готовый бежать. И побежал бы, не сползи с опущенного плеча ружейный ремень. Я успел перехватить автомат у самой земли, и ощущение оружия в руках на миг остановило мандраж. Не отдавая себе отчета, не думая, передернул затвор и выстрелил от живота. Вспышка у ствола ослепила. Звук громыхнул над головой, усиленный многократно. Однако сквозь все это я различил характерный, звенящий напев рикошета. И капель вмиг прекратилась. Впереди стена. Было желание проверить еще раз и хотя бы примерно определить расстояние. Но ясность сознания вернулась вместе с чувством осторожности. Говорят, в пещерах опасно не то что стрелять, а даже громко разговаривать, особенно когда не знаешь, какая кровля над тобой. Резонанс от выстрела может обрушить свод, и если от первого ничего не полетело сверху, то это чистое везение, от второго может и полететь. По направлению выстрела я прошел всего 22 шага и, внезапно запнувшись, упал на откос стены. И когда отлежался, внутренне посмеиваясь над своими страхами, решил не надеяться больше на свои сверхъестественные чувства, а идти дальше только вдоль ее подошвы, в прямом контакте. Конечно, это намного затрудняло движение. Вдоль стены почва была неровной, с завалами глыб и камней, скатившихся вниз. И все-таки я больше часа никак не мог оторваться от нее и отойти хотя бы на сажень. Потом немного успокоился и пошел зигзагами, щупая ногами стену через каждые 50 шагов. А эхолот все-таки работал, поскольку, окончательно оправившись от момента паники, я снова начал чувствовать препятствия не только ногами. Правда, и звук падающих капель снова появился, отчего я инстинктивно поднимал лицо вверх, хотя никакой влаги тут не было и быть не могло. Потом начало казаться, что преграда не только справа от меня, но еще и слева, причем чуть ли не с каждой минутой прослушивается явственнее. И когда расстояние между стенами выровнялось, рискнул, отошел от своей и не ошибся. Я уже давно находился в галерее.